Глава 20. Баб безостановочно говорил несколько часов подряд. Его рот был полуоткрыт, глаза смотрели прямо на меня. Он сидел почти неподвижно и дышал бесшумно. И вообще было подозрительно тихо. Все, что я слышала, это собственное дыхание и жужжание пчел. Мои руки судорожно цеплялись за подлокотники стула. Это что такое со мной? Так я вела себя лишь в самолетах, и то, когда они попадали в воздушные ямы или шли на посадку. Усилием воли я заставила себя разжать пальцы и откинуться на спинку. Постепенно дом наполнялся звуками, и все они мешали. Скрип дерева, какой-то хруст возле моих ног, глубины воркования под крышей, постукивание ставен, вода, капающая из крана на кухне. Мне только показалось, или я слышала биение сердца Уба. Я попробовала представить своего отца в детстве и юности. Одиночество и отчужденность, темноту, окружавшую его, пока он не встретил Мими. Я старалась хоть немного прочувствовать отчаяние и ужас, охватившие папу, когда он понял, что может потерять все, достигнутое им с помощью Мими. Я плакала так, будто не Сукье, а сама провожала его тем утром в Рангун. Уба встал, подошел ко мне и стал тихо гладить по голове. Я не могла успокоиться. Наверное, я впервые по-настоящему оплакивала своего отца. Ну, конечно, и раньше бывали дни, когда мне его особенно не хватало. Я чувствовала опустошенность и потерянность. Кажется, даже плакала, но... Хотя утверждать не стану. Но по кому я лила слезы? По папе? Или по себе, потерявшей отца? А может, это были гнев и досада на человека, сбежавшего от нас? Возможно, ему было бы легче, расскажи он маме, а затем и нам с братом о первых 20 годах своей жизни. Но захотела бы прежняя Джулия Вин услышать его историю. Была ли она способна сопереживать отцу и вообще? Хочется ли детям знать, какими были их родители, прежде чем соединились и произвели их на свет? Готовы ли мы признать, что наши... Появление когда-то вовсе не было для них главной жизненной целью. Или эгоизм детей требует, чтобы родители с пеленок были идеальны во всем. Я достала из рюкзачка платок и вытерла слезы. «Есть хотите?» — тихо спросил Уба. Я покачала головой. «А пить?» «Немного». Уба на миг скрылся на кухне и вернулся с кувшином холодного чая имбирем с лаймом. Как ни странно, напиток помог мне успокоиться. Вы утомились. Хотите, провожу вас в гостиницу? Я действительно устала, но вовсе не желала оставаться одна в гостиничном номере. Сама мысль о нем приводила меня в ужас. Что мне делать в громадной пустой комнате с кроватью, которая размерами не уступала лужайке перед отелем? Я буду ворочаться сбоку на бок, одинокая и потерянная. Я хочу немного отдохнуть. Вы не рассердитесь, если я... Всего несколько минут. Если я... Я ни в коем случае не рассержусь. Ложитесь вот сюда, на кушетку. Я сейчас принесу одеяло. Я настолько ослабела, что едва встала с кресла. Неказистая с виду кушетка оказалась довольно удобной. Я свернулась калачиком. Кажется, даже успела почувствовать, как Уба заботливо укрывает меня. Под монотонное жужжание пчел я провалилась в сон. Этот звук стал для меня чем-то вроде колыбельной песни. Я слышала шаги Уба. Во дворе лаяла собака. Несколько раз прокукарекал петух. Деловито похрюкивали свиньи. Из уголка моего рта сочилась слюна. Я проснулась в темноте и не сразу сообразила, где нахожусь. В комнате стало прохладно. Уба прикрыл меня вторым, более плотным одеялом и подсунул под голову подушку в ветхой наволочке. На столике я увидела стакан чая, тарелку с сухими пирожными и вазочку со свежими лепестками жасмина. Все это почему-то пахло кофе и булочками с корицей. До меня донесся скрип закрываемой двери. Потом я повернулась на бок, подтянула колени к подбородку, укрылась почти с головой и вновь провалилась в сон.